что было потом при посещении знатных гостей. Приезжий гость, называвшийся Киприанус фон Бракель, приходился родственником нашему Бракелю, хотя и был родом значительно знатнее его. Он не только пользовался титулом графа, но носил на каждом из своих верхних платьев по большой, вышитой серебряной звезде. Вышитая звезда была даже на его простыне для бритья. Потому, наверное, когда он год назад посещал Тадеуса Бракеля, еще без толстой дамы, которая была его женою, и без обоих детей, Феликс его спросил: «Вы, верно, почтенный господин дядюшка, король?» Феликс вспомнил одну виденную им картину, где был нарисован король с точно такой же звездой, потому и заключил, что дядюшка тоже король, если носит такие ордена. Дядюшка очень смеялся над этим вопросом и отвечал: «Нет, любезный племянник, я не король, но верный его слуга и министр, и управляю многими людьми. Если бы ты происходил от Бракелей по прямой линии, то мог бы надеяться со временем носить такую же звезду, как и я, но ты не более как просто фон, из которого многого выйти не может». Феликс ровно ничего не понял из дядюшкиных слов, а господин Тадеус Бракель и не счел нужным ему их объяснять. В этот свой приезд дядюшка, сидя за столом, вспомнил и рассказал историю о том, как Феликс решил, что он король, своей жене, и та с восхищением воскликнула: «О, трогательная, святая невинность!» Мать позвала Феликса и Христлибу из их уголка, где они доедали остатки миндального пирога, утерла им рты и подвела к дядюшке и тетушке, которые поцеловали по разу обоих, приговаривая: «О, милые, милые дети! О, деревенская простота!» А затем сунули каждому в руки по какому-то свертку. Господин Тадеус Бракель и его жена чуть не заплакали от умиления при таком знаке милости от своих знатных родственников. А Феликс, открыв сверток и обнаружив в нем вкусные конфеты, стал с удовольствием их грызть, в чем ему охотно помогала Христлиба. Дядюшка, увидя это, воскликнул: «Детки, детки, так нельзя, вы можете испортить себе зубы. Конфеты надо сосать, пока они не распустятся во рту сами, а не грызть». Феликс, услышав его, громко захохотал и воскликнул: «Ну что ты, дядюшка, уж не подумаешь ли ты, что я грудной ребенок и умею только сосать? Посмотри-ка, какие у меня крепкие зубы!» И с этими словами он взял в рот несколько конфет сразу и так принялся их грызть, что зубы захрустели. «О, милая наивность!» — воскликнула толстая дама вместе со своим мужем. Но у господина Тадеуса Бракеля выступили капли холодного пота на лбу. Так он был сконфужен поведением Феликса. Госпожа Бракель поспешила шепнуть Феликсу на ухо: «Да перестань же ты так хрустеть зубами, негодный мальчишка!» Это совсем обескуражило Феликса, совсем не понимавшего, что он сделал такого дурного. Потихоньку вынул он изо рта еще не пережеванные конфеты, положил их опять в сверток и сказал, подавая его дядюшке назад: «Возьми твой сахар себе, если его нельзя есть». Христлиба, привыкшая во всем подражать Феликсу, сделала то же самое. Но тут уже господин Тадеус Бракель не выдержал и громко воскликнул: «Ах, многоуважаемый господин родственник, прошу вас, не осудите моего дурачка. Где ему было здесь, в деревне, набраться хороших манер? Ведь воспитать детей так, как вы воспитали своих, могут очень немногие». Граф Каприанус Бракель самодовольно засмеялся и важно посмотрел при этом на Германа и Адельгунду, которые уже давно съели свои сухари и чинно сидели на стульях, не шевеля ни пальцем, ни бровью. толстая дама улыбнулась и прибавила. «Да, любезный родственник, воспитание детей было всегда нашей первой заботой». При этом она незаметно сделала мужу знак, и тот немедленно предложил Герману и Адельгунде множество вопросов, на которые они ответили как по писанному, без запинки. Тут речь была и о городах, и о реках, и о горах, лежавших за тысячи миль и носивших самые мудреные имена. Оба одинаково безошибочно рассказали о разных зверях, живущих в жарких странах, о невиданных деревьях, плодах и травах, рассказали так, будто сами видели те деревья и попробовали те плоды. Герман отлично описал битву, произошедшую 300 лет тому назад, и назвал имена всех отличившихся генералов, а Адельгунда в заключении рассказала что-то о звездах, из чего дети поняли, что на небе будто бы есть какие-то странные звери и фигуры. Феликс слушал со смущением и, наконец, не вытерпев, шепнул матери на ухо. — Матушка, что они за вздор городят? — Молчи! — строго остановила его госпожа Бракель. — Это все науки! Феликс замолчал, а господин Тадеус Бракель в восторге воскликнул. — Это удивительно! Это непостижимо! В таком детском возрасте! А госпожа Бракель прибавила почти со слезами. — Господи, какие ангелы! Что же может выйти из наших детей в этом захолустье? Тадеус Бракель стал громко горевать о том же. А граф Киприанус, слыша это, любезно обещал прислать им через некоторое время ученого-воспитателя, который займется образованием их детей. Между тем... Карета гостей была снова подана. Егерь вынул из нее два больших ящика, которые Герман и Адельгунда по приказанию родителей передали Феликсу и Христрибе. — Если вы, моншер, любите игрушки, — сказал при этом Герман, — то вот вам самые лучшие. Феликс, стоявший с очень печальным лицом, машинально взял ящик и сказал: — Я не моншер, а Феликс, да и не вы, а ты. Христлиба тоже готова была скорее заплакать, чем радоваться полученному подарку, хотя из ящика, который ей дали, несся такой чудный запах, что, казалось, он был наполнен самыми вкусными лакомствами. Когда гости выходили из дверей, султан, верный друг и любимец Феликса, начал по обыкновению лаять и прыгать. Герман так этого испугался, что заревел во все горло и не знал, куда ему спрятаться. — Что ты кричишь? — сказал Феликс. — Он тебя не укусит, это ведь только собака, а ты уверял, будто видел разных страшных зверей. Даже если бы он на тебя бросился, то на то у тебя есть сабля. Слова Феликса, однако, не помогли. И Герман продолжал кричать по-прежнему, пока егерь, взяв его на руки, не посадил в карету. Адельгунда, глядя на брата, или бог знает почему, нашла нужным расплакаться тоже. И в конце концов и добрая Христлиба, которая не могла видеть чужого горя, начала также потихоньку всхлипывать. Сопровождаемый криком и плачем детей, граф Киприанус фон Бракель, наконец, уселся в карету и уехал. Тем и кончилось посещение знатных родственников.